Владислав Крапивин. «Звезды под дождем». От автора. Ребята, представьте, что с вечернего неба сыплет и сыплет бесконечный дождь, а по улицам идет человек, который может показать вам, где светят сейчас звезды Большой Медведицы, Кассиопеи и любого другого созвездия северного небосвода. Может, несмотря на тучи, затянувшие небо. Кое-кто смеется над ним и говорит, что это никому не нужно, однако это ничуть не смешно. Просто есть люди, не умеющие мечтать, и есть другие. Те, кто любит звезды и ветер, и весь мир с громадными горами, океанами и тайнами. Очень много таких людей и среди взрослых, и среди ребят. И в этой книге я хочу рассказать о мальчишках, умеющих мечтать, и о взрослых, которые эти мечты понимают. Дождь шел давно. Отражения фонарей растекались по черному асфальту, как яичные желтки по сковородке. Деревья, дома, заборы, газетные киоски и гипсовые гарнисты у входа в маленький сквер привыкли к такой погоде. Они уже вымокли, как только могли, и теперь им было все равно. И каждый продолжал заниматься своим делом. Деревья качали ветками, заборы держали на себе сырые афиши о приезде московского цирка, дома хлопали парадными дверями и светили разноцветными окнами, а гарнисты держали у губ свои фанфары и готовились затрубить, если что-нибудь случится. Только газетные киоски ничего не делали, они уже были закрыты и тоскливо глядели темными стеклами. А трамваям дождь нравился. Вымытые вагончики так сверкали красными боками, словно их только что выпустили с завода. Они бегали по городу особенно резво, звонили весело-весело, и на каждом стыке проводов рассыпали изумрудные влажные искры. Это были даже не искры, а лоскутки зеленого пламени. Они сыпались на мокрые крыши трамваев, на блестящий асфальт и шипели. К маленькому скверу, который охраняли гипсовые гарнисты, подкатил трамвай из трех вагонов. Пассажиров было немного, и кондукторша хвостового вагона дремала, опустив подбородок на грудь. Это была опытная кондукторша, и даже задремав, сохраняла строгий вид. Со стороны казалось, что она просто рассматривает висящую на груди сумку со сверкающим запором и голубыми катушками билетов. Она проснулась, как только в вагон вошел мальчик. «Бери-ка билет, ну, живенько!» Мальчик сунул руку в карман куртки, потом пошарил в карманах брюк. Он не нашел трех копеек и молча повернулся, чтобы уйти. «А ну, постой!» — кондукторша уже совсем прогнала дремоту. Она глянула вслед мальчику и поняла, что он долго шел под дождем. Волосы его слиплись в длинные пряди, а на шее склеились в тонкую косичку. Капли скатывались по косичке за воротник, разбухшие от дождя куртки, в ботинках, конечно, хлюпало. «А ну, постой!» — прикрикнула кондукторша, гордый какой. «Куда едешь-то на ночь глядя?» «До цирка!» — сказал мальчик и обернулся. Ему было все равно, он даже не помнил, точно идет ли этот трамвай до цирка. Кондукторша, ворча, оторвала билет. «На, возьми, а то подойдет контролер». Мальчик взял билет мокрыми пальцами. Он не сказал спасибо, наверное, забыл, а может, не хотел. Он стоял и, прищурившись, смотрел, как за окном плещется дождь. Мальчик не боялся дождя и в трамвай сел только для того, чтобы дальше уехать от дома. Куда? Да хоть куда, его гнала обида. Вагон дернулся и пошел. Кондукторша снова опустила на грудь подбородок, и снова стало казаться, что она рассматривает сумку с голубыми роликами билетов. Трамвайные лампочки горели дрожащим светом. Во время дождя лампочки всегда светят слабее, а по мокрым стеклам пролетали разноцветные пятна от зеленых и красных букв на горящих вывесках магазинов. Это было красиво. Но мальчик совсем не думал о разноцветных пятнах. Он смотрел все так же, прищурившись и опустив уголки губ, и думал совсем о другом. Потом ему захотелось сесть. Он почувствовал, что устал. Человек быстро устает, если у него обида. Она оттягивает плечи в сто раз сильнее, чем тяжелая намокшая куртка. Куртку, в конце концов, можно снять и выжать. А что делать с обидой? Мальчик решил ехать, просто сидеть и просто ехать, пока идет трамвай. А что будет потом, он и сам не знал. В вагоне было много свободных мест, но мальчик не хотел садиться рядом со взрослыми. Они будут сердито поджимать губы, хмуриться, отодвигаться подальше от промокшего насквозь мальчишки. На одной из скамеек устроилась у окна девчонка. Мальчик видел светлые завитки на ее затылке, маленькие косы с растрепанными концами и откинутый серый капюшон, усеянный темными крапинами дождя. Мальчик шагнул к скамейке и хмуро, мельком глянул на девчонку. Она оторвалась от окна, чтобы тоже взглянуть на незваного мокрого соседа, и от неожиданности мальчик чуть не сказал «Здравствуй!». Это была знакомая девчонка. Правда, не очень знакомая. Мальчик ее знал, а она его, наверное, не знала. Осенью, зимой и весной он встречал ее почти каждый день. Он учился в 21-й школе, а она, видимо, в 32-й и, наверное, тоже в 6-м классе. По крайней мере, уроки у них всегда кончались в одно время. Домой мальчик шел по Садовой, а девочка по Чехово. На Первомайской они попадались навстречу друг другу. Мальчик сначала не обращал внимания, обыкновенная девчонка, и запомнил он ее только потому, что видел очень часто, а еще потому, что у нее была черная меховая шапка, похожая на свернувшуюся кошку, и было немножко смешно смотреть, как большая шапка наползала на лоб, когда девочка спешила, а она почти всегда спешила, ходила быстро, чуть наклонялась вперед и нетерпеливо глядела на подруг, и куда торопилась. Из-под шапки маленькими соломенными кольцами выбивались волосы и перепутывались с длинным черным мехом. В общем, самая обыкновенная девчонка. Мальчик просто привык видеть ее по дороге из школы, так же, как привык видеть, например, милиционера в стеклянной будке на углу или часы на здании сельхозтехникума, а может быть и не так. По крайней мере, когда сняли часы, он не чувствовал никакого беспокойства, а когда целую неделю не встречал на Первомайской эту девчонку, шевелилась какая-то тревога. А когда встретил снова, почему-то стало весело, и тогда он разозлился, покраснел и украдкой глянул на Серегу Дерябина, который вышагивал рядом, и решил с тех пор на девчонку ни разу больше не смотреть, больно ему надо таращить глаза на встречных девчонок. Но человеческий характер устроен очень глупо. Только что-нибудь решишь, сразу же хочется сделать наоборот. А однажды, в конце марта, когда была уже настоящая весна, вдруг юго-западный тяжелый ветер забил небо серыми облаками и начал падать липкий снег. Падал и падал, гнул тополя, затягивал черные лужи, цеплялся за провода, сам просился в ладони, которые ловко лепят скрипучие шарики, снежки. «Полундра», — процедил Серега, когда они шли из школы прямо по курсу «Противник». Противник в черной шапке шел навстречу. Он, как всегда, торопился и о коварных дерябинских планах не догадывался, а Серега нагнулся за снегом, нагнулся и мальчик. Взять да как засадить по мохнатой шапке, тогда узнает, а Дерябин уже щурил левый глаз, отводил назад руку со снежком. Рука у него была точная, глаз тоже точный. Как это получилось? Мальчик вмиг распрямился и будто случайно закрыл девчонку, а потом, повернув к Сереге заляпанное снегом лицо, сказал сквозь зубы: «Глядеть надо». Ничего не ответил раздосадованный и смущенный Дерябин, разве он мог догадаться? Пришло лето, и мальчик перестал ее встречать и забыл, но сейчас он сразу узнал ее, хотя не было шапки, похожей на лохматую кошку. Мальчик сел рядом, он садился осторожно и все-таки зацепил ногой зонт, который лежал на коленях у девочки, нахмурился, отвернулся и неловко мазнул ее мокрым рукавом по плащу. «Не бойся, он непромокаемый», — сказала девочка, потому что мальчик суетливо прижал свой локоть и отодвинулся на самый краешек. «Никто и не боится», — пробормотал он и стал рассматривать пол трамвая. Пол был покрыт решеткой из тонких реек, к рейкам прилипли промокшие билетики. «Плохо, когда без зонта», — негромко сказала девочка. В ее словах не было девчоночьей жалости, было только скуповатое сочувствие. И мальчик, подумав, ответил: «Чего ж хорошего? А дождь все хлещет». Это было уже лишнее. Видно, ей просто захотелось поговорить, и, кроме того, дождь не хлестал, он сыпал частыми каплями. Мальчик так и сказал: «Ой, хлещет, не сочиняй». «Это я сочиняю», — обиделась она. «Ну и пусть. На небе не облачко, на улице сухо, и ты совсем сухой». «Тебе хорошо», — сердито усмехнулся мальчик. «В плаще, да еще под зонтом, как под крышей». «Мне хорошо», — сразу согласилась девочка и почему-то вздохнула. А потом сказала: «Зонтик не мой, мамин. Она впереди сидит вон там. А ты почему без зонтика?» «У меня нет зонта», — отчетливо произнес мальчик. «А если бы он был, я сейчас сидел бы дома. В том-то и дело». Он с удовольствием увидел, что девочка удивилась. «Без зонта ходишь под дождем, а с зонтом дома?» «Да», — сказал мальчик. сжал губы и прищурился. — Что, непонятно? — Ты вообще какой-то? — немного обиженно сказала она. — Какой? — хмуро спросил он и добавил. — Что, я виноват, раз так получилось? — Как? — это слово девочка произнесла очень равнодушно, будто просто из вежливости, но мальчик видел, что ей интересно. Он перестал сердито щуриться. Все-таки это была немного знакомая девчонка, и разговаривала с ним как со знакомым, и однажды он спас ее от прямого попадания снежком, а снежок был крепкий. Правда, она ничего не знала, но это, подумал мальчик, даже лучше. А рассказать про свою неудачу хотелось, ведь даже с самым сильным и гордым людям хочется иногда поделиться с кем-нибудь своей горечью. От этого делается легче.